образцы негативных привычек. Усваиваемые с детства негативные привычки затрагивают все, о чем мы думаем, что чувствуем и делаем. Их контроль и определяет нашу судьбу. Подспудно мы предполагаем это. Они носят тормозящий и принудительный характер. Понять их влияние на собственную жизнь и научиться противостоять их влиянию на наше поведение – вот необходимое условие достижения той степени гармонии и успеха, которая возможна в нашей ситуации. Постоянно слыша: «Не трогай», «Отойди оттуда», «Прекрати», «Не делай этого», «Осторожно», ребенок приобретает тормозящие негативные привычки. Естественная реакция ребенка – потрогать, попробовать, разобраться, исследовать каждую часть окружающего мира. Когда родители реагируют на исследовательское поведение ребенка криками, недовольством, шлепками и неодобрением в различной форме, то ребенок еще не в состоянии понять, что происходит, но его посещает такая мысль: «Каждый раз, когда я пытаюсь сделать что-то по-новому или по-другому, мама и папа сердятся на меня и перестают меня любить. Значит, это потому, что я слишком мало знаю и умею. Не умею, не умею, не умею». Это состояние скоро структурируется в боязнь неудачи. Во взрослой жизни боязнь неудачи – величайшее препятствие на пути к успеху. Это выступает вперед каждый раз, когда вы раздумываете о том, чтобы рискнуть, сделать что-то новое, отличное от прежнего, сочетающееся с риском потерять время, деньги, эмоционально пострадать. Говоря обо мне, из-за того, что я плохо учился в школе, то боялся, что недостаточно умен, чтобы добиваться чего-то лучшего. Видя, как окружающие меня люди берутся за дела, рискуют, получают и теряют работу, открывают и теряют дело, я просто отворачивался. Я полагал, что у них есть интеллект и смелость, которых нет у меня. Ребенком я всегда опасался забияк на игровой площадке из-за того, что рос в страхе перед отцовским наказанием. Занимаясь торговлей, я испытывал страх перед незапланированными визитами. Став менеджером, я боялся прослыть слишком самоуверенным. Заработав немного денег, я боялся их вкладывать. Когда мне предоставилась возможность открыть свое дело, я боялся пойти на это и потерять все вложенные деньги. Мои родители были робкими людьми и вырастили меня в страхе. У них вышло это отлично. Только гораздо позже я узнал, что все мои страхи существовали лишь в моем воображении. Опасаться ничего не стоит. Так началась моя настоящая жизнь. Негативные привычки в итоге отражаются на вашем теле. Находясь в стеснении от негативной привычки, вы чувствуете себя и поступаете так, словно над вами нависла физическая опасность. Передняя часть вашего тела, от солнечного сплетения и дальше вниз, это место, в котором вы ощущаете закрепощающие негативные привычки и страх провала. К примеру, вы боитесь публичных выступлений и должны выступать перед большой аудиторией. Вашей первой реакцией будет чувство слабости в солнечном сплетении, эмоциональном центре вашего тела. И чем больше вы размышляете о предстоящем событии, тем дальше распространяется ваш страх. Сердце начинает биться быстрее, дыхание становится чаще и неглубоким. В горле сухо, в голове стучит, начинается боль, похожая на мигрень, ваш мочевой пузырь кажется переполненным, и вам нестерпимо хочется в туалет. Ваша реакция похожа на ту, когда вас собираются наказать. Все эти физические проявления закрепощающих привычек, видимо, были заложены в вашем подсознании до того, как вам исполнилось 6 лет. Негативные привычки также вызывают чувство тревоги и нервозности, сопровождающиеся потоотделением, учащенным сердцебиением и эмоциональными откликами вроде раздражения, нетерпения и вспышек гнева. Чем глубже в вас сидят негативные привычки, тем выше вероятность крайней реакции на ситуацию. Вы обучаетесь страху провала и закрепощению, характеризуемому словами «я не могу», тремя следующими способами. Первое. Вы усваиваете их в результате повторяющейся ассоциации с конкретным фактом, совмещенным деструктивной критикой или физическим наказанием. Если ребенок получает шлепок всякий раз, как он дотрагивается до пианино, то он в конце концов вырабатывает отклик на страх, который включается всякий раз при мысли об игре на пианино. На моем семинаре один доктор рассказал мне, как отец-алкоголик бил его, когда он был ребенком. Отец неожиданно вскакивал со своего стула и бил мальчика без всякого предупреждения. Теперь, 50 лет спустя, всякий раз, когда доктор смотрит телевизор, и на экране кто-то внезапно и быстро подпрыгивает, все его тело реагирует так, словно на него напали. Солнечное сплетение напрягается, сердцебиение учащается, он покрывается испариной, начинает дрожать. это закрепленный отклик, вызванный полученной в детстве травмой, и ему от нее уже не избавиться. Второе, усвоение негативных привычек является результатом незаметных негативных влияний, которые вы можете и не осознавать. Некоторые люди принимают критику без сопротивления, считая ее оправданной. Другие верят в негативные качества, приписываемые им гороскопами. А есть и такие, кто, сделав что-то неудачно при первой попытке, заключает, что они не имеют никаких способностей в данной области. Очень важно, чтобы вы постоянно спрашивали себя: а что, если бы я имел склонности к этому? Затем предположите, что такие склонности у вас есть, и поработайте над собой. Когда вы начнете убирать соединительные звенья цепочки между вашими самоограничивающими представлениями и страхами, то обнаружите, что в действительности существует не так уж много препятствий. Почти все они находятся в вашей голове, в вашей безотчетной реакции. Третье. Это усвоение негативных привычек и отклика в виде страха является результатом какого-то единичного травмирующего происшествия. Если в раннем детстве вам довелось падать с высоты или тонуть, то такой страшный опыт может вселить в вас иррациональную боязнь воды и высоты на всю оставшуюся жизнь. Вы цепенеете уже от самой мысли о чем-то подобном. Иногда такие страхи называют фобиями, и они могут прогрессировать. Если непрерывно говорить о каком-либо негативном опыте, переживая его снова и снова, то это может оказать сильное влияние на всю жизнь и воспрепятствовать достижению счастья. Иррациональное – вот ключевое слово для такой ситуации. Ситуация включает чувство крайней тревоги, вас охватывает необъяснимый гнев, воспоминание о ситуации расстраивает вас, мешает работе и отношениям с другими людьми. Для превращения вас в позитивного человека существует необходимое требование. Нужно убрать все ментальные полки и прочистить пути подсознания. Для этого нужно выявить и разобраться со всеми страхами, которые там таятся и тормозят вас. Поговорите о своих страхах с хорошим другом или с супругом. Со стороны виднее то, чего не видите вы. Если нужно, проконсультируйтесь у психоаналитика или психиатра. Профессиональный терапевт тоже может помочь освободиться от ментальных препятствий, ставящих блок вашему прогрессу уже многие годы. Второй основной тип усваиваемых детьми негативных привычек имеет принудительный характер. Принуждающие негативные привычки приобретаются ребенком тогда, когда снова и снова ему говорят: «Ты бы лучше сделал вот это, а не то». Родители говорят: «Если не сделаешь или не перестанешь делать, то у тебя будут большие неприятности». Для ребенка неприятности с родителями всегда означают отсутствие любви и одобрения. Нельзя ставить родительскую любовь в зависимость от результатов или поведения ребенка. Если это происходит, то он скоро запоминает сообщение типа «меня не любят, поэтому я не защищен до тех пор, пока не доставлю удовольствие маме и папе. Я должен сделать то, что им приятно. Я должен сделать то, что они хотят. Я должен». Принудительные негативные привычки вырабатываются тогда, когда родители любят не безоговорочно, а с условием. Вторая главная причина неудач и отсутствия значительных достижений во взрослой жизни – это страх быть отвергнутым. Потому как вы себя чувствуете, став взрослым, легко выяснить, любили ли вас в детстве только при выполнении некоторых условий. Вашим вечным опасением, даже наваждением, станет мнение окружающих, в особенности мнение ваших родителей, супруга, начальника, друзей. В данном случае подходящим словом будет «слишком». Интересоваться мыслями и чувствами окружающих вполне нормально и естественно. Именно интересы, уважение, мнение других людей служат связью между ними в обществе, иначе у нас был бы хаос. Однако, как и всякая крайность, чрезмерное опасение может парализовать. Опасения могут довести до такого состояния, в котором люди уже не способны самостоятельно принимать решения, не получив одобрения кого-то еще. Уважение других необходимо. Стремление к этому нормально, но самоактуализированные люди обладают достаточной уверенностью в себе, и это позволяет им считаться с мнениями окружающих, но делать свои выводы на основании собственных ощущений правильности. Помните о том, что мы все чего-то боимся. И в особенности мы боимся критики и неодобрения. Мы на многое пойдем, чтобы завоевать расположение и близость уважаемых нами людей. Мы пойдем на какие угодно жертвы, стараясь им понравиться. Солдаты идут даже на смерть, чтобы не подвести остальных. Но нет нужды постоянно думать об этом всепроникающем влиянии. Оно, как писал Фрэнсис Бэкон, формирует человека, который никоим образом не сможет быть последовательным в достижении своих целей. В каждой ситуации, связанной с мнением окружающих, спросите себя, чего я действительно хочу, что делает меня успешным, а затем примите решение, приемлемое для вас. Принуждающие негативные привычки дают о себе знать физически в форме напряжения в области шеи и плеч, а также боли в пояснице. Обычно такое проявляется всякий раз, когда вы сверх меры загружены, находитесь под прицелом или когда поджимает время. Такие физические боли являются основным результатом стресса и перегрузки. Это может привести к серьезным психосоматическим заболеваниям. Касательно женщин, страх быть отвергнутыми у них обычно проявляется в виде депрессии, отстраненности от ряда других физических симптомов. У мужчин принуждающие негативные привычки проявляются в виде так называемого поведения типа А. Такое поведение обычно вытекает из взаимоотношений отец-сын или отец-дочь. Оно вызвано чувством ребенка, считающего, что он никогда не получал достаточно любви от отца. У мужчин подсознательное стремление к любви со стороны собственного отца во взрослой жизни переносится на начальника на рабочем месте. Поведение типа А проявляется в чрезмерной озабоченности по поводу одобрения начальника. Крайность доводит до того, что мужчины замыкаются на работе до такой степени, что подрывают собственное здоровье и разрушают семью. Я помню, как тяжело воспринял смерть собственного отца. Я чувствовал свою вину, думал, что никогда не сделал того, что могло бы завоевать его любовь и привязанность ко мне. 10 лет спустя после его смерти я все еще испытывал огромное чувство потери и пустоты, вспоминая его. Чтобы поделиться своими чувствами, я однажды вечером пригласил маму поужинать в ресторан. Удивившись, она поведала, что мой отец никогда никого особенно не любил, и у меня нет причин печалиться или расстраиваться. В детстве он получил не так уж много любви, поэтому и не был способен что-либо дать собственным детям, включая и меня. Мать сказала, что я ничего и не смог бы сделать, чтобы получить больше. Со временем я обнаружил, что большинство мужчин, страдающих типом поведения А, все еще пытаются завоевать любовь и уважение собственных отцов. Количество любви, полученное вами от отца, это максимум, что он мог вам дать. Вы не смогли бы ничего сделать и ничего не в состоянии сделать, чтобы это изменить. Поняв и приняв это, вы можете немного расслабиться и обратиться к собственной жизни.